Глава четвертая. С горем пополам, после небольшой разборки, мы определились с кольцами. Точнее, Максимилиан выбрал их самостоятельно. Мой вариант господина не устроил. Конечно, куда нам до его безупречного вкуса? Сначала меня это задело, но, взглянув на комплект, что выбрал жених, мысленно я согласилась, что его вариант действительно красивее. Ведь я просто тыкнула пальцем на первый попавшийся. Надо отдать должное. Комплект Максимилиана шикарный. Он так и кричит о своем величии. Мое кольцо платиновое с большим бриллиантовым камнем, по краям обрамленное такими же мелкими камешками. Честно, несмотря на помпезность, я сразу же в него влюбилась. Судя по всему, Максимилиан хочет, чтобы у его будущей жены было все самое лучшее. Его кольцо из идентичного металла, но без излишков, простой формы шинки. К завтрашнему дню их подгонят под наши размеры пальцев. Максимилиан сказал, что сам позаботится. Обо всем остальном я могу не волноваться. Хотя я и так не волнуюсь по поводу организации, зная, что отец все равно меня к этому не подпустит. Обратный путь домой проходит в еще большем напряжении. Пропасть между нами образовывается просто до гигантских размеров. Я сижу, скрестив руки на груди, отвернувшись к окну. Из головы не выходят слова Максимилиана. «Я твой будущий муж, Ариэлла, и совсем скоро прикасаться к тебе буду повсюду». В порыве бросаю быстрый взгляд на мужчину, сидящего за рулем, и все внутренности скручиваются в тугой узел от представления, что он действительно будет это делать. Надо отдать должное. Водит Максимилиан отлично. Умело маневрирует машиной и держится за рулем, как будто прирожденный гонщик. Но мое мнение не объективное. Ведь я никогда не была так близка к другим мужчинам, сидящим за рулем. Водители отца всегда находились за своеобразной перегородкой в машине, которая регулировалась пультом управления. Я решаю пойти иным путем и попытаться быть женихом немного сговорчивее, чтобы наладить контакт. Раз этого брака не избежать, можно попробовать сделать его не таким ужасным. В конце-то концов, он тоже вынужден жениться именно на мне за отсутствием других кандидаток. Может быть, я тоже совершенно не в его вкусе. Хотя вряд ли Максимилиан согласился бы на этот брак, если бы я ему не понравилась. Он явно не тот человек, который пойдет против себя. Когда я смущаюсь, сама не знаю, откуда во мне появляется эта застенчивость рядом с ним. Собрав всю силу воли в кулак, задаю вопрос. Свадьба. Надеюсь, что у меня будет достаточно времени свыкнуться со своей новой ролью и морально подготовиться к браку. Машина заезжает на территорию нашей резиденции. Ты не в курсе, когда свадьба? Максимилиан поворачивает на меня лицо, удивленно выгибая бровь и впиваясь взглядом. «Конечно, не в курсе, расспрашиваю у тебя, умник». «Нет». Раз он хочет от меня честности, пусть получает. Говорить, конечно, о том, что отец меня ни во что не ставит, я не стала, потому что уверена, мой будущий муж такой же тиран. В следующую субботу. Максимилиан явно не ожидал моей неосведомленности. «Вечером поужинаем вместе». Произносит последнее предложение так, словно принял это решение прямо сейчас. И это не вопрос, а утверждение. То есть отказаться я не имею права в любом случае. Тем временем мой несчастный мозг бьется в истерике. Свадьба ровно через неделю. К чему такая спешка? Мне даже не дают шанс узнать его поближе перед свадьбой, чтобы хоть как-то привыкнуть. С каждой проведенной рядом с мужчиной секундой я убеждаюсь в том, что мы абсолютно не подходим друг к другу. Смотря на Максимилиана, я представляю, что меня ждет такая же жизнь, как и у мамы с отцом. Он будет подавлять меня, принижать и командовать, указывать, что делать, где, как и с кем говорить. А что еще можно ожидать от такого жестокого человека? Я знаю, Марко всегда честен, и не в его характере что-то преувеличивать. Поэтому я верю в каждое сказанное братом слово о Максимилиане. Сперва мне нужно спросить разрешение у отца. Опустив глаза на свои колени, Тихо произношу, в красках представляя, что со мной сделает глава семьи, если я без спроса уеду на свидание, пусть и с женихом, кем бы он ни был. Ты будущая госпожа клана Галанте Фэмили. Тебе не нужно ничье разрешение, Ариэлла. Кроме моего, естественно. То, как он уверенно это говорит, неожиданно вызывает во мне ранее неизвестные трепетные чувства. Что со мной происходит? Почему я хочу улыбаться ему, как наивная дурочка? Подсознание так и хочет кричать. «Эй, дорогая, скоро ты избавишься от гнета своего отца. Кажется, теперь появился человек, способный защитить тебя». Но пока что я все еще дочь консильери Аурелио Лучано. Я вздыхаю и нахожусь под опекой отца. Осталось недолго. Многообещающе произносит жених. Спасибо. Не контролируя себя, на моем лице все-таки появляется легкая и глупая улыбка, отражающая состояние души. Тогда до вечера? Закусываю нижнюю губу, уже предвкушая ужин. Меня штормит из стороны в сторону. То меня воротит от жениха, то плыву от его обещаний, веря в каждое слово. С Аурелио я решу, не думай об этом. Без капли сомнения, уверенно, произносит мужчина. Я привыкла слышать имя отца с приставкой «мистер» или «господин». Но Максимилиан не делает этого. Конечно, ведь мой отец всего лишь консильери Дженовеза, а Галанте — сам глава клана в Лос-Анджелесе. Заеду в 7. И ни один мускул на лице не дрогнул. В доме меня встречает оглушающая тишина. Не найдя маму в гостиной и на кухне, решаю, что она отдыхает в своей спальне, поэтому решаю ее не беспокоить. Поднимаюсь к себе и понимаю, что вчера не написала Стефании про последние новости. Оно и не мудрено. Мне было не до этого. Обыскав всю комнату, нахожу телефон, закинутым под кровать. В утренней суматохе совершенно не подумала взять его с собой. «Прости, малыш, ты пострадал в моей вчерашней истерике». Смартфон оказывается разряженным полностью, поэтому ставлю его на зарядку и решаю пока принять освежающий от сегодняшних событий душ. Что телефон включился, я понимаю, стоя под упругими струями воды. Выйди, сушу волосы полотенцем, потому что лень идти за феном в комнату. Да, порой я очень ленива. Разрывающие звуки сообщений и пропущенных звонков обрушиваются на мой несчастный гаджет. Кажется, Стеф очень, но очень переживала. В мессенджере меня ожидает по меньшей мере сотни сообщений по типу: «Ариэлла, ты где? Я волнуюсь, черт тебя дери! Что происходит? Куда ты пропала? Ты узнала, кто жених? Тебя похитили?» «Ариэлла». «Прости, Стеф, было не до телефона». Ответ приходит молниеносно. Подруга как будто только и делала, что сидела и ждала сообщения. Стефания. «Убью тебя! Я места себе не могла найти со вчерашнего вечера! Рассказывай мне все немедленно!» «Ариэлла, это не Адам, а Максимилиан Галанте. Свадьба в следующую субботу». Стефания. «Это тот придурок, что тебе чушь тогда втирал?» Ариэлла. «Да, Стеф, он самый». Стефания. «Отец бы не отдал тебя за кого попало. Кто он?» Ариэлла. «Глава Галанте Фэмили, контролирующая весь Лос-Анджелес». Стефания. «Просто вау! Нет слов, Ари! Что ты сама думаешь об этом? Смею предположить, по отсутствию истерики, что жених тебе пришелся по вкусу». Ариэлла. «Не знаю. Кажется, все сложно. Еще утром я была уверена, что ненавижу его и не хочу этого брака. А сейчас нет». Стефания. «И как это понимать?» Ариэлла. «Стеф, я запуталась. Меня штормит из стороны в сторону. Полчаса назад он привез меня домой, и мне показалось, что, возможно, Максимилиан – мой шанс избавиться от тирании отца». Стефания. «А ты уверена, что он не окажется еще хуже, чем твой отец?» Ариэлла. Вот именно, что не уверена. Стефания. Так сложно? То есть побега не будет? Ариэлла. Хватит, Стефания. Никакого побега, это не шутки. Ты просто до конца не осознаешь всю ситуацию. Стефания. Ладно, а как же Адам? Первая любовь и все дела? Фух. Отбрасываю телефон в сторону, не желая отвечать на последнее сообщение подруги. Только об Адаме мне сейчас осталось думать. Вот именно, что он моя первая подростковая любовь, которая осталась в прошлом. Сейчас у меня есть проблемы поважнее. Ухмыляюсь про себя. Например, проблема, что надеть на ужин. Признаюсь, я немного предвкушаю вечернюю встречу с Максимилианом. Кажется, его слова тронули лед в моем сердце. Впервые в жизни кто-то не трепещет перед моим отцом. И этот человек мой будущий муж. Он гораздо могущественнее. В руках Макса огромная власть, и он единственный, кто может стать маяком надежды и спасением от гнета отца. Это наталкивает на мысль, что, возможно, скорая свадьба не совсем уж плохо. Я буду под защитой самого Максимилиана Галанте. Население Лос-Анджелеса в 5 раз больше Сиэтла. А раз жених в состоянии контролировать такой огромный город, то что ему стоит защищать меня от Аурелио Лучано? Ариэлла Галанте. Пожалуй, звучит неплохо. Мне даже нравится. Решаю заранее приготовить себе наряд на вечер, чтобы потом не метаться по комнате в панике. Наверное, я никогда и ни для кого еще не наряжалась. Сегодня это будет для меня новым опытом. Я хочу надеть что-то такое, что понравится моему суженому. Распахнув шкаф, вышагиваю перед ним целый час с задумчивым выражением лица и оценивающим взглядом. В голове собираю примерный лук, что хочу на себе видеть, но все кажется не тем. Достаю вешалку одну за другой с разнообразными брендовыми платьями, топами и блузками, рассматривая их. Варианты, которые отметаю, бросаю в кучку на пол, а те, что решаю примерить, кидаю через плечо на кровать. Когда, сменив уже как минимум 10 нарядов, я понимаю, что в одиночку не справляюсь с задачей и мне нужна помощь, мама, словно мысленно услышав мой зой, предварительно постучав, входит в комнату. «Ариэлла, что ты здесь устроила?» Мама осматривает воцарившийся хаос из разбросанных шмоток по всему полу. «Не обращай внимания!» Кручусь по кругу на месте, словно она зеркало. Или это перебор для ужина? Хотя я ведь и не знаю, куда он меня повезет. Может быть, лучше вот этот жакет от Шанель? Как считаешь? Я так быстро тараторю, на ходу направляясь за жакетом, чтобы продемонстрировать его, что мама даже и слова вставить не успевает, а только смотрит удивленными глазами. «Стоп, Ариэлла!» Вскидывает руки вверх, призывая меня замолчать. «Куда и с кем ты собралась?» «Что здесь вообще происходит?» «С Максимилианом». Осознаю, что она не в курсе новости. «Странно. Если бы Макс предупредил отца, тот бы созвонился с мамой и приказал подготовить меня. На ужин». «А отец осведомлен?» Мама задает тот же вопрос, что возник и в моей голове. «Осведомлен». Я вздрагиваю от голоса отца, который неожиданно входит в комнату, медленно разминая шею и подходя ко мне. «Ты что, сучка малолетняя, решила за моей спиной свои дела проворачивать?» По пути он бросает маме через плечо. «Пошла вон отсюда!» «Уходи, мама. Ты все равно ничего не сможешь сделать. Только хуже будет для нас обеих». «Я ничего не делала!» Отрицательно качаю головой и пячусь назад, хотя понимаю, что это бесполезно. Звонкая пощечина оставляет жгучий след на щеке. Отец собирает мои волосы на макушке, наматывая их на свой кулак. Острая боль пронзает голову. Я теряю равновесие, но железная хватка не дает упасть. Я не сопротивляюсь, знаю, что нет смысла. Его только еще больше разозлит сопротивление. «Кто давал тебе разрешение собираться куда-то, а? Потаскуха!» Пальцы отца хватают мою челюсть, сдавливая в тиски. «Кто тебе позволял спрашивать у Галанты про свадьбу? Решила поставить мою влиятельность под сомнение?» Отпускает лицо, чтобы ударить еще. На этот раз он разбивает мою губу. Чувствую, как по подбородку течет теплая жидкость. «Если ты не знаешь дату, значит, это не твое собачье дело!» «Неблагодарная! Я столько в тебя вложил, а ты сразу же решила переметнуться к женишку, через него решать свои вопросы!» «Да, недооценил я тебя!» Хватка ослабевает, и, не удержавшись, я падаю на пол, больно ударившись бедром. Отец приседает рядом со мной на корточке. «Размечталась уже, да? Укатил твой Максимилиан и до свадьбы не вернется!» Он плюет мне в лицо и поднимается. Мерзкая слюна стекает по моему подбородку. Мужская нога оставляет несколько крепких ударов по животу, выбивая весь воздух из легких. Я даже не дергаюсь, только вытирая с отвращением ладонью мерзкий плевок со своего лица и смотрю, как он выходит из комнаты, громко хлопнув дверью. Только после этого, хватаясь руками за место удара, взвывая от боли, «Ненавижу! Всем сердцем! Всей душой ненавижу! Обоих ненавижу! Никогда! Я больше никогда не доверюсь тебе, Максимилиан Галанты! Ты предал меня, рассказав отцу о нашем разговоре! Зачем? Дал надежду на свою защиту, а потом растоптал, стер в порошок. Я искренне желаю, чтобы у тебя там разразились страшные проблемы, раз ты свалил. Пусть будет еще хуже. Намного хуже, чем унижение, что сейчас испытала я. На миг, всего лишь на миг, мне показалось, что у нас что-то может получиться. Глупая и наивная Ариэла, не разбирающаяся в людях».